«Почему же, графиня? Не люблю самоубийц». «Я это знаю и не рассчитывал, что вы примете в деле непосредственное участие. Я только хотел познакомить вас с материалами дела и получить от вас пару советов». «А, ну, это пожалуйста. В таком случае прошу в мой кабинет». Кабинет Апраксина неизменно производил на Миллера ошеломляющее впечатление, и он не раз говорил ей: «Не хотел бы я быть вашим душеприказчиком, графиня. Разве посторонние смогут разобраться в ваших бумагах?» «Вот посторонние-то как раз и смогут», — отвечала Апраксина, — «если доберутся до них первыми». «Ох уж эти мне посторонние! Впрочем, у меня для них тоже кое-что предусмотрено». В последнем Миллер не сомневался. Это могла быть хитрая электронная сигнализация, а могло быть и взрывное устройство. Раньше я остерегалась только агентов КГБ, а теперь приходится опасаться всех, кто проявляет интерес к России, — сокрушалась Апраксина. Сама графиня свой кабинет называла простенько и с долей самодовольства «мой маленький институт криминалистики и человековедения». Эту большую светлую комнату, занимавшую добрую половину первого этажа, заполняли высокие железные картотичные ящики, запертые на ключ, полки до самого потолка, туго забитые папками, книжные шкафы со справочной литературой на нескольких языках, простой, но длинный во всю стену стол, на котором в ряд стояли монитор, компьютер, магнитофон, телевизор, принимающие основные российские программы через установленную в саду мощную спутниковую антенну с американской радиостанцией «Свобода», то ли списанную, то ли... Впрочем, сие Миллера не касалось, поскольку американцы о пропаже антенны в немецкую полицию не заявляли. На всемирно известной радиостанции еще и не такие пропажи случались. Там как-то один из главных редакторов пропал, некто Олег Туманов, и об этом узнали лишь после того, как пропавший обнаружился в Москве и дал пресс-конференцию иностранным и советским журналистам. Усадив Миллера в удобное и широкое кожаное кресло, сама Апраксина уселась в рабочее кресло перед компьютером, и перед нею мягко засветился огромный экран жидкокристаллического монитора. Миллер завистливо вздохнул. Такой аппаратуры у них в полиции не было. Графиня экономила на тряпках, но не на электронике. «Так, Ада фон Кёнигзедлер, посмотрим, что у нас на ее счет. Ага, вот она». «Совершенно верно, урожденная Светлова родилась на Украине, но не в Киеве, а в городе Кривой Рог, 15 ноября 1950 года. А вот потом она действительно училась в Киеве и там же работала гидом в интуристе. Странно, почему же она пишет по-немецки с ошибками?» «В 75-м вышла замуж за архитектора Клауса фон Кёнигзедлера. Угу, похоже, что с КГБ она не была связана». Разрешение на выезд к мужу в Германию она получила только в 78-м после многочисленных отказов. И это пока все. Вы говорите, она разводится? Да. Выездные браки редко бывают прочными. Сейчас я внесу это дополнение в ее досье. Что у вас еще с собой, инспектор? Фотографии умершей женщины и увеличенная фотография Ады фон Кёнигзедлер с ее водительского удостоверения. Давайте их сюда. Миллер разложил фотографии на свободном пространстве стола, а Апраксина довольно долго молча их разглядывала, а потом подняла голову и сказала: «Да, это очередное русское дело, мой дорогой инспектор. Но еще раз скажу, что участвовать в нем я не буду, мне, конечно, жаль самоубийцу, но копаться в ее белье я не намерена. Не смею настаивать. А можете вы мне сказать что-нибудь полезное, посмотрев на эти фотографии? Вы же знаете, инспектор, что у меня всегда найдется, что сказать о человеке, если я вижу перед собой его фотографию. Вы считаете, что неизвестная погибшая тоже русская? Несомненно. Причем из России она выехала недавно. По фотографии вы можете без особого труда разыскать ее через организации, ведающие мигрантами и политическими беженцами. Я тоже сразу заподозрил, что она русская. В номере отеля мы обнаружили меховой жакет из белки с русской этикеткой и теплый вязаный платок, тоже похожий на русский. А потом эта странная манера пить вино из стаканов для чистки зубов. А на чем вы строите свои предположения, графиня? Пока лишь на том, что у меня перед глазами. Апраксина кивком указала на лежащие перед ней фотографии. Вы обратили внимание на то, что лицо покойной накрашено? «Да, я еще удивился, почему она не сняла косметику перед сном, ведь разделась же она, прежде чем лечь». Ну, как раз это случается с молодыми женщинами довольно часто и совершенно независимо от их национальности. Им кажется, что